Эпилог. Вот скажи мне, чей это был дурацкий план? Хотя нет, не отвечай, сама знаю, ворчала надо мной госпожа тьма, приобняв себя одной рукой, а второй задумчиво поглаживая подбородок. Хотя не спорю, вышло просто гениально. Но я ведь просила не убивать друг друга, приказывала даже, если все правильно помню, а ты... Прости, не удержалась, хмыкнула, перетекая в сидячее положение и с легким удивлением отмечая, что мне знакомо это место. Именно отсюда каких-то 2 недели назад я переместилась в другой мир, чтобы спасти его от хаоса. Прости, не удержалась, передразнила меня госпожа тьма, а вот не прощу. Твое право, не стала спорить. «Ты знаешь, я готова принять наказание». «Любое?» — прищурилась первостихия. «Абсолютно!» — кивнула, не колеблясь. Хмыкнув, тьма не меньше минуты изучала меня, глядя не на лицо, а в саму суть, и видела, что я не лгу. «Зачем?» «Это были удивительные 2 недели, интересные, насыщенные». В чем-то сложные, в чем-то познавательные, я познакомилась с невероятными существами, изучала мир их глазами и душой, открывала для себя новые грани и, может, даже стала капельку мудрее. Но все проходит, прошло и это. Закончилось приключение. Здравствуй, скука. Нет уж, лучше смерть. А знаешь, я придумала, наконец сообщила мне о своем решении госпожа тьма. Это будет очень долгое, невероятно жестокое и многогранное наказание. С сестрами я его уже согласовала, и только рискни его оспорить. Слышишь? Тогда я точно рассержусь, а теперь иди, оно там. Оно? Нахмурилась взглядом, прослеживая направление, куда указывал изящный белоснежный пальчик, увенчанный черным ноготком. «Точнее, они», — коварно хмыкнула первостихия и начала медленно таять, пропадая в полумраке рассвета, который наступал в горах практически мгновенно. «Очень ждут. Поторопись». Тьма исчезла в ту же секунду, восточный склон озарили нестерпимо яркие солнечные лучи, так что пришлось прикрывать глаза рукой, но не это меня взволновало. Я дышала? Медленно поднявшись на подрагивающие от волнения ноги, я зачем-то начала ощупывать свое лицо, хотя это было совершенно лишним, я и так знала. Знала. Закрыв глаза, спрятала лицо в ладонях, и из губ сорвался откровенный истеричный смешок. И впрямь наказание. Живые такие хрупкие. Зачем ты оживила меня, тьма? Я ведь не умею жить, совершенно не умею. Отняв руки от лица, я запрокинула голову к бездонному синему небу и расхохоталась уже в полный голос. Боги, ну зачем? Слышите? Я слышу, это там. Голоса приближались, как и шаги. Я слышала только их, но никак не сердца и души, так что пришлось напрягать слух и пытаться понять визуально, где именно прячутся эти люди, которых я слышу. Но пока не вижу. Эти горы были богаты крупными валунами выше человеческого роста, и все же они обнаружили меня первыми. Эмма? Недоверчиво уточнила Миалао, уже не гундося, и я резко повернула голову на ее возглас. «Народ, это Эмма! Я нашла ее, она тут!» Остальные присоединились к нам очень быстро. Живые, бодрые, взбудораженные. Я переводила немного растерянный взгляд с одного на другого, неуверенно кивнула в ответ на солнечную улыбку Синтии, искренне поразилась длинным... русым волосам Виоланты, которые она уже заплела в косу и уложила вокруг головы короной, взмахнула рукой на чинное приветствие Градиса. Умилилась сонному зевку Низуми, которую держал на руках Леопольд, и запнулась о выразительный взгляд Хаундайра. Нервно сглотнула, впервые за много сотен лет чувствуя, как заполошно колотится сердце в груди и потеют ладони, и срывающимся голосом спросила: «А вы что тут все делаете?» «О, ты не поверишь!» — эмоционально всплеснула руками ведьма. «Но один идиот, не будем показывать пальцем, решил, что из нас получилась отличная команда, и мы не прочь продолжить нести в миры добро и учинять справедливость. Мы — адепты тьмы. Угадай, кто этот идиот?» Кажется, мои глаза стали очень круглыми и выразительными, потому что сама Виоланта сдавленно хихикнула, стреляя глазками в паладина. Миалау хохотала, не сдерживаясь. Драгос улыбался во весь свой белозубый рот. Полковник смущенно пожимал плечами, а Дроу шагнул ко мне и пытливо заглянул в глаза. «Ты ведь не против присоединиться к нам?» «О, я не уверена, что это хорошая идея», — возразила ему, сама ощущая нечто странное, как будто огорчение. «Я больше не верховный жнец, и вряд ли буду так же полезна команде, как прежде». «В смысле неверховный?» — озадачился демон. «А почему?» «Потому что верховным жнецом может быть только мертвый адепт стихии смерти», произнесла нравоучительно, не прекращая глядеть вишневые глаза напротив и видя в них свое отражение. Непривычно румяное, такое живое. Я нарушила волю госпожи тьмы, убив Шадо, чтобы он смог войти в воронку, и она наказала меня. «Жизнью», — одними губами закончил за меня Хаундайр, а в его глазах промелькнули тревожные тени. «Для тебя это наказание?» «Я не понял, чем тебя наказали?» — переспросил ненаследный принц, ведь Дроу стоял к нему спиной. А я, в последний раз без спроса заглянув в душу напротив, для чего пришлось положить на мужскую грудь ладонь, улыбнулась тому, что услышала, и произнесла громко-громко, чтобы услышали все. «Потребность регулярно есть. Много спать и выполнять ранее взятые на себя обязательства». «Кстати, знаю отличное место, где подают отменное мясо на углях и варят самый забористый сидр в этом краю вселенной. Кто со мной?» «Позволишь?» Его голос прозвучал непривычно хрипло, а в глазах разыгралась настоящая буря. «Быть может», — прищурилась хитро, слегка погладив кончиками пальцев мужскую грудь. «Потребности живых так многогранны». «А что просил у госпожи тьмы ты?» «Тебя». «Нахал!» — выдохнула с поразившим меня саму восторгом. «Ты даже не представляешь, какой!» — сверкнул глазами мужчина, кладя ладонь на мою талию и слегка привлекая к себе. Но сразу же замирая, когда Миалау звонко возмутилась. «Эй, не при детях! И вообще, поженитесь сначала, а уже потом устраивайте разврат, и лучше всего за закрытыми дверями». «Да, жить во грехе не дело», — поддержал ее полковник. «Кстати, как рыцарь света я имею полное право проводить брачные обряды, интересует?» «Очень», — расплылась в предвкушающей улыбке ведьма. «Шадо, помнится, ты обещал содержать меня всю оставшуюся жизнь». У полковника забавно вытянулось лицо, что безмерно развеселило нашу кошечку и позабавило остальных, даже меня. Но прошло всего 5 секунд, и полковник взял себя в руки, расправил плечи, кивнул, встал перед мгновенно растерявшейся герцогиней на одно колено и торжественно произнес: «Леди де Марко, согласна ли вы стать моей женой?» «Эй», — оторопело пробормотала Виоланта, — «я же пошутила». «А я нет», — качнул головой полковник, — «и жду твоего положительного ответа». «Ты идиот?» — растерянно уточнила ведьма. На что полковник лишь небрежно пожал плечами и едва заметно, но очень многозначительно улыбнулся. «Ми, может, и нам уже замутить, м?» Нарушил торжественность момента демон, хитро подмигивая на кассе. «Как ты меня назвал?» — возмутилась она. «Ми», — широко улыбнулся Драгос. «Здорово ж звучит, а? Меня зовут Миалао», — сердитой кошкой прошипела девушка. «Не Ми, не Мио!» «Не Лао, Ми-а-Лао, запомнил?» «Ага», — широко ухмыльнулся демон и, явно издеваясь, протянул. «Ми... убью!» — завопила третий клинок страны Алых Восходов, но при этом почему-то кинулась на демона с кулаками, которые тот без труда перехватил и прижал девушку к себе. «Ну а что было дальше?» происходило не за запертыми дверями, но за очень широким и высоким валуном, куда демон утащил Некасси, которая вроде бы и сопротивлялась, но как-то слишком уж неправдоподобно. «Куда катится мир?» — философски поинтересовался вампир у рассветного солнца и почесал за ушком сонно зевнувшую Хулидзин. «Самого злобного и кровожадного демона хаоса». «Светлое будущее?» — простодушно уточнила у него Синтия и улыбнулась мне, все еще стоящей в обнимку с Дроу. «А далеко-то таверна? А то так кушать хочется». «Два локтя по карте», — подмигнула ей и взглянула на Виоланту, которая все еще не сказала своему полковнику «да». «А вот мне интересно, какие способности будут у детей паладина и бывшей ведьмы?» «Чего это бывший?» — фыркнула герцогиня, почему-то не возмутившись намеку на детей. «Вообще-то я просила у госпожи тьмы вернуть мне магию в полном объеме». «Да, я больше не проклятийница, но стихии, да будет тебе известно, не менее убийственный раздел магии. Было бы желание. А замуж за тебя я пойду», — пригрозила она Градису, перед этим выдержав зловещую паузу. «Только потом не говори, что тебя заставили. Слышишь, у меня свидетели есть». «Слышу», — широко улыбнулся полковник, поднялся на ноги и так чувственно поцеловал ее руку, что ведьма дико смутилась и сочно покраснела. «Спасибо». «Он еще и благодарит», — проворчала герцогиня себе под нос. «Но так, что услышали все. Точно идиот. И за что мне это?» «Лео, а что просил у госпожи тьмы ты?» — спросила я у вампира, когда стало ясно, что пора переключать внимание общества на менее щепетильные темы, чем чье-то нестабильное душевное состояние. «Приключений», — блаженно прищурился профессор. Я вдруг осознал, что полевая практика приносит намного больше пользы, чем годы научных изысканий в кабинете. Правда, не думал, что судьба снова сведет меня с вами, но, знаете, очень этому рад. Кстати, Эмма, вы совсем ожили или частично? Могу я взять у вас пробу слюны и крови? Исключительно ради науки. «Я у тебя сейчас сам пробу крови возьму», — пригрозил ему мой отважный защитник. «Пару литров из еремной вены». Огорченно качнув головой, вампир цыкнул, но настаивать не стал. Из-за валуна вернулись взъерошенные Драгос и Миалао, причем оба с подозрительно довольными лицами и опухшими губами, но... «Мы же культурные люди. В смысле, не люди. Мы сделали вид, что не заметили». А над еще дремлющим миром, даже не подозревающим, какое великое счастье ему привалило в нашем лице, занимался рассвет. Он всегда приходит после тьмы, даже не сомневайтесь.